Глава 49. Предчувствие. Времени до турнира оставалось все меньше и меньше. А Вика лишь сильнее впадала в панику. Она обошла все данжи, до которых можно было долететь за день, и одолела их один за другим. Благодаря пачкам разнообразных талисманов, она могла без особых проблем преодолевать даже данжи среднего уровня. Данжи высокого уровня было мало, и все они находились слишком далеко. Да еще и количество баллов, которые выдавала за прохождение система, заметно упало. Девушке едва удалось собрать чуть больше 8000, при том, что штраф за провал квеста с турниром был намного выше. Казалось бы, ей не стоит так переживать из-за этого проклятого турнира, ведь главный герой должен выиграть его по определению. Но какое-то странное предчувствие никак не давало Вике успокоиться, и с каждым днем это ощущение надвигающейся беды становилось лишь отчетливее. Девушке даже начали сниться очень реалистичные сны про то, как она падает в бездну. Оступается, взмахивает руками, пытаясь удержать равновесие, но все равно заваливается назад, а за спиной вдруг разверзается земля, и мирная тропинка в лесу внезапно превращается в крутой горный склон. Иногда в этих снах ей удавалось ухватиться за какой-нибудь выступ или корень, но так было даже хуже. Почти сразу у нее немилосердно начинали болеть ободранные о камни руки, а все тело наливалось противной слабостью. И каждый раз сон заканчивался одинаково, полетом в бездонную пропасть. После таких кошмаров Вика просыпалась с криком и бешено колотящимся сердцем, и потом заснуть никак не удавалось. Так что вскоре она вообще перестала ложиться спать. Бессмертное тело вполне могло обходиться без сна, да и медитации немного помогали. Только вот из-за этого у нее моментально испортился характер. Чуньгуан, заведший дурную привычку заходить к ней в гости по поводу и без, даже шутил, что вернулся старый злобный Лань Вэньхуа. Вика в ответ кидала в него чем-нибудь и пыталась выставить из своего дома, но тот только смеялся. А предчувствие надвигающейся беды тем временем стало настолько сильным, что девушка даже наяву начала испытывать то самое ощущение падения в бездну. Никогда прежде у нее не было дурных предчувствий, и тут вдруг такое. Она почему-то была твердо уверена, произойдет нечто, из-за чего Шенли проиграет, а Вика будет вынуждена покинуть этот мир и вернуться в свой собственный, где ее тело наверняка уже разложилось до такого состояния, что девушка даже думать об этом не могла без содрогания. Если в самом начале она готова была сбежать отсюда, лишь бы не сталкиваться со взрослым и почерневшим главным героем, то теперь просто не могла все бросить. Она уже и в роль спасителя вошла, прогрессорством занялась, даже дом строить начала, а еще завела лучшего друга и суперпреданную помощницу. Да как вообще можно было оставить все это? В порыве отчаяния Вика даже договорилась с Пиком боевых искусств, что Шенли потренируется у них несколько дней для обмена опытом. Мальчик вернулся взъерошенным, немного побитым, но мрачно торжествующим, и сразу же похвастался, что победил претендента от близнецов 8 раз из 10. Не то чтобы Вику успокоили такие новости, но она поняла, что сделала вообще все возможное. Больше от нее ничего не зависело. Девушка всерьез начала раздумывать о том, не написать ли ей завещание. В конце концов, у нее был целый сундук духовных камней, бездонная сумка артефактов и талисманов, а еще несколько блокнотов, где она записывала изобретения. Наверняка это стоило бы немалых денег. Только вот Вика понятия не имела, как в этом мире составлять завещание. Да и если бы кто-то узнал о том, что оно вообще ей нужно, тут же возникла бы куча неудобных вопросов. Поэтому она ограничилась тем, что написала длинные подробные письма для Чунтао и Дандан, в которых обрисовывала примерный план развития общества с перечислением различных изобретений. Эти письма она завершила на довольно эпичной ноте. Описала космические спутники, корабли и ракеты. Не зря она в прошлом мире несколько раз в музей космонавтики ходила. Да и из уроков физики в памяти что-то отложилось. Например, принципы реактивного движения, а также понятия первой и второй космических скоростей. Странновато было писать о покорении космоса, сидя в деревянном домике в Древнем Китае. С другой стороны, в свое время Константин Эдуардович Циолковский занимался тем же самым, но в деревянной избе в русской глубинке. Честно говоря, Вика понятия не имела, захотят ли вообще Дандан и Чунтао следовать ее плану или предпочтут оставить все как есть. Более того, она не знала точно, не развалится ли этот мир после ее смерти. Изначально ведь ее сюда засунули именно для того, чтобы обеспечить его существование и развитие. Даже система не могла сказать, хватит ли уже собранной энергии для поддержания целостности этого мира, или он все равно будет стерт через 3 дня после того, как Вика его покинет. Вся эта неопределенность не могла не действовать на нервы. Бессонница тоже сказалась, и Вика стала дерганой и нервной. Но человек может привыкнуть почти ко всему. И через пару недель девушка приняла это и начала смотреть в будущее с мрачным спокойствием. Она знала, что впереди ее ждет что-то плохое, но уже заранее смирилась и была готова ко всему.